Глава 3. Суббота, 11 января 1975 года, раннее утро, Первомайск, улица Дзержинского. День начался с призывной выпивки горна. Радиоточка разнесла по комнате воинский сигнал зари. 7:40. «Здравствуйте, ребята!» — жизнерадостно сказала радио звонким девчоночьим голосом и сразу высоким мальчишечьим. «Слушайте пионерскую зорьку!» «Не буду!» — буркнул я капризно и убавил звук. Спать хотелось ужасно, а вот не надо было до ночи засиживаться, — выговорил себе в назидание, отворяя форточку. На свежем воздухе испуганно заколыхалась штора, позвякивая кольцами с крокодильчиками, а с улицы долетело занудное ширканье лопаты. Дворник дядя Федя вышел на расчистку. От вчерашней хмурости в небесах и следа не осталось. Просыпав свежий пушистый снег, природа словно исчерпала лимиты на осадки и сразу подобрела, являя милость человеком. Над миром засияла густая, роскошная лазурь без единой помарки в виде белесого облачка. Алая, словно умытое солнце, светило, но не грело. Вот только малышне все нипочем. Дошколята вопили на все голоса, кувыркаясь в сугробах, катая заготовки шары для снеговиков, а от легкого морозца лишь ярче разгорался румянец на их пухлых щеках, кое-как стянутых ушами шапок. Вздохнув, я наскоро поотжимался, помахал руками, изображая зарядку, и стал собираться в школу. Вытащив из-под клавиатуры дневник, посмотрел, какие сегодня уроки, погладил полированный бачок микро-ЭВМ. Спасибо Данилину. Помог дотащить до дома самоделку мою продвинутую, а я еще и сумку с гостинцами волок. Полдня бегал по Москве в поисках дефицита. Ресторан на проспекте Калинина торговал на вынос чужеземным спиртным. Я разжился чинзана и мартелем. Повезло, даже конючить не пришлось, чтобы кто постарше затарился за меня. Усатенький официант молча принял 30 и отсчитал сдачу. Правда, жирные фиолетовые печати морали яркие этикетки, но это пустяки, дело житейское. Зато будет чем чокаться на 23 февраля и 8 марта. Маме я купил тушь для век Луи Филипп и баночку растворимого кофе Бон. Папе достал блок финских Мальборо. Сестренке привез целый набор модных заколок и цветных резинок для волос. А то бедной Насте приходилось нарезать на узенькие кружочки старую велосипедную камеру. Приятно, что моих восхитили не подарки, а новые регалии их Мишечки. Папа гордился, мама умилялась, а сестренка просто радовалась. Незатейливо, но искренне. Сложив в сумку тетради с учебниками, я сморщил нос. Теперь, когда у меня что-то наконец стало получаться, когда я свел знакомство с членом политбюро, идти в школу не хотелось совершенно. Пустая трата времени. Вопрос, а куда его еще девать, это время? Или, может, меня возьмут научным сотрудником в папин институт без аттестата о среднем, без диплома о высшем? Ответ отрицательный. Похмыков, повздыхав над своей горькой судьбиной, я подцепил пальцами ног разношенные тапки и пошлепал на кухню. Отец уже ушел. Он специально выходил пораньше, чтобы перед работой пробежаться на стадионе. Выдохнуть накуренное, по его выражению. Мама, как всегда, поутру ничего толком не успевала, пытаясь одновременно жарить яичницу, прихлебывать кофе, одеваться и краситься. Торопливо семеня мимо санузла в зал, она мимоходом чмокнула меня, уже из спальни оповещая о завтраке на плите. «Ага», — ответил я с энтузиазмом. «Ну, разумеется». Мама забыла выключить конфорку, и яйца пережарились. А я люблю, чтобы желток жидким был. «Ничего потерпишь». Сурово прижучил я голодный организм. «Не нравится? Жарь сам. Понял?» Желудочно-кишечный тракт присмирел, утробно урча. Расслышав шаркающие звуки шлепанцев, я понял, что Настя встала и юркнул в ванную, пока она там не засела отмокать. Быстро сполоснувшись, натянул треники, влез в футболку и вернулся за завтраком. «Опять я опаздываю», — простонала мама из прихожки. «Пока! Чао-какао!» «Мам, ты кофе не допила?» Выскочив, я протянул чашку. Мама опорожнила посуду в два торопливых глотка. «Все, я побежала!» Дверь захлопнулась, а с лестницы донеслось торопливое стаккато каблучков. «Первый пошел», — мелькнуло у меня. «Второй пошел». Помыв мамину любимую чашку, красную в белый горошек, я поделил яичницу на две половинки. А вот и сестричка явилась. В безразмерной ночнушке, заспанная и растрепанная, она выглядела недовольной. Усевшись по привычке, подворачивая под себя ногу, Настя облокотилась на стол и подперла голову кулачками, из-за чего ее симпатичное личико смешно искривилось. «Чего дуешься?» — бодро спросил я. «Каникулы кончились?» «Ничего, весенние скоро». «Ага, скоро», — пробурчала сестричка. «Два месяца еще, с половиной». «Лопай», — сказал я, накладывая Насте ее долю. «Спасибо», — вздохнула девочка, ковыряя вилкой желток. «А можно я у мамы кофе возьму? Маленькую ложечку». «Ложечку?» Я сделал вид, что глубоко задумался. «Ну, разве что со сгущенкой». «А что?» — воспряла Настя. — Еще осталось? То ли кофе так подействовал, то ли сгущенное молоко. Но сестренка явно взбодрилась. Вскоре в ванной зашипел душ, и донесся девичий голосок, напевавший что-то а-ля «тра-ля-ля». А вот мне поплохело. Я почти постоянно ощущал, что веду двойную, если не тройную жизнь. Ни родные, ни друзья даже не подозревали, с кем имеют дело. Я бегал от Моссада и КГБ, спасал людей, убивал врагов, но все эти деяния оставались невидимы, как шевеление рыб под черную холодную водой. Родителям и одноклассникам открывалась лишь та часть моего существования, которая находилась на поверхности, в зоне доступа. Иногда, вот как сейчас, становилось паршиво. Хотелось побыстрее рассекретиться, стать как все и просто жить. Тогда я пробовал встряхнуться, уверял себя, что это минутная слабость, и она пройдет, а мой долг и священная обязанность останутся. Ведь никому больше не ведомы опасные ямы и колдобины, испохабившие светлый путь. Никто, кроме тебя, Мишечка, не знает, каким дерьмом мы измараемся в будущем, если не возьмемся за ум в настоящем. Трудно тебе, Мишечка? А ты терпи. Тяжко, зато тебе возвращена давно забытая юность, а впереди молодость и зрелость. Шахтерам за вредность молоко дают, а ты юзаешь юное тело до отказа, набитое здоровьем. Разве бывает большая плата, чем жизнь? Вот и пользуйся. «Настя, ты скоро?» «Сейчас я», — донеслось из спальни. «Шналя, шналя», — скомандовал я в папиной манере. «Я воль!» — откликнулась сестра. «Шлёп-шлёп-шлёп!» — прискакала за утюгом. «Шлёп-шлёп-шлёп!» — ускакала. Я не спеша оделся, обулся, дождался, пока Настя перед зеркалом доведет до совершенства свою челку, и скомандовал. «Шагом!» «Марш!» — дала отмашку сестренка. И мы в ногу пошагали в школу. Начиналась третья четверть. Тот же день, чуть позже. Первомайск, улица Чкалова. Пока шел в школу, упрямо не оглядывался, не шарил взглядом по сторонам, пытаясь заметить слежку. Мне казалось унизительным бояться преследования, тем более, что работу профессионалов из «семерки» я все равно бы не углядел. Ни подвижных наблюдателей, ни пикетов, ни закрытых постов наружки. Вот прошел я мимо ларька «Газ-вода», закрытого по зимнему времени. А не пост ли это? Вдруг там кто-нибудь засел и уставился на меня в бинокль, прихлебывая для сугреву чаек из термоса. Или они в аптеке притаились, что на углу улицы Чкалова. А вон Бобик проехал, фырча мотором. Не фотокамера ли там блеснула объективом? Или вон, позади плетутся два важных начальственных чина с пухлыми портфелями. Это они в исполком напротив или за мной? Вот сейчас передадут объект по цепочке, а сами сделают вид, что причастны к партхозактиву. Меня не мучила паранойя. Просто помнились слова Марины о пристальном внимании 7-го управления к школам, техникумам и филиалу Одесского универа. Я приближался к зоне особого внимания. Чтобы меня вести, человека неопытного, необученного отрываться от слежки, достаточно 5-6 наблюдателей топтунов. Нет, они не станут топать за мною всей толпой. Будут передавать объект по эстафете, шагая параллельно, по другой стороне улицы или навстречу, а то и вовсе лидируя. Разве можно заподозрить в преследовании вон того мужика в пыжиковой шапке, что движется в развалочку передо мной? Так на то и расчет. Если за вами следят, то наблюдатели наверняка сзади, верно? Вот этой элементарной житейской логикой и пользуются дяди и тети из семерки. Наивный наблюдаемый нервно посматривает за спину и малость успокаивается, никого не обнаружив, а на влюбленную парочку впереди даже внимания не обращает. Парень что-то весело рассказывает подруге, оборачиваясь к ней, и прекрасно видит объект. Девушка смеется, нюхает подаренные цветы и сообщает в микрофон, спрятанный в букете, об эволюциях преследуемого, плетущегося за их спинами. Школьный гомон и суета быстро вымели из сознания все шпионские страсти. Уворачиваясь от бешено несущихся дошколят, я солидно поднялся на второй этаж, не замечая никого из одноклассников. Они нашлись в аудитории. Едва я открыл дверь, как весь класс дружно встал и начал скандировать: «Поздравляем! Поздравляем!» Мне стало тепло и приятно. Лица юные, свежие, без единой порченки. «Садитесь, дети!» — ухмыльнулся я. 9А весело захохотал, а Сосницкий выдал глубокомысленное: «Проставиться бы!» Я вынул из сумки большой кулек с мишкой на севере, белочкой, каракумом и прочими изысками пищепрома, достать которой в Первомайске проблема. А в нашей школе свято соблюдали давнюю традицию. Девочка или мальчик в честь великого торжества, вроде дня рождения, несли в класс конфеты. По 2 штуки каждому. Конечно, для старшеклассников сладости уже не имеют первичной ценности. Но даже выпускники остаются детьми. «О-о-о!» — пронесся по классу голодный стон. «Ой, а у нас с Нового года заварка осталась!» — робко сказала Альбина. «Там, в шкафчике, где карты и глобус». Тут Жека Зенков сорвался с места и вытащил с нижней полки старого рассохшегося шкафа, забитого наглядными пособиями, пустую 5-литровую банку из-под венгерских огурчиков «Глобус». Торжественно продемонстрировав ее, он, будто олимпийский факел, поднял самодельный кипятильник, тайком собранный на уроке труда. «До звонка 19 минут!» — затараторил Жека. «Успеем!» — веско сказал я, перехватывая банку. В рекреации работали питьевые фонтанчики, поэтому набрать воды дело несложное. Вскоре она уже нагревалась. Кипятильник из нехромовой проволоки звучно шипел и пускал пузыри. Девчонки деловито мыли посуду, заставляя учительский стол импровизированным сервизом. Прославленные граненые стаканы соседствовали тут со щербатыми чашками и мятыми алюминиевыми или больничного вида эмалированными кружками, мерным сосудом из химкабинета с носиком и шкалой в миллилитрах, двумя маленькими баночками из-под майонеза, колпачком с выдавленными иероглифами от давно разбитого термоса и даже крохотной вазочкой, которой Циля Наумовна держала карандаши. Вода закипела, и Зенков щедро сыпанул заварки. Чинки плавно опускались на дно, распуская ржавый шлейф, а опилки плавали сверху. «Наливаем!» — махнул рукой Андрей Жуков. «Да пусть настоится, Дюш!» — заспорила Тимоша. «Времени нет!» — сурово оборвал ее Дюха. «Точка и ша!» Заклацала, зазвякала разнокалиберная посуда, зашуршали конфетные бумажки. «Ммм, как вкусно! Миш, где брал?» «В Елисеевском». «Ммм, понятно». А я помню, на автостанции был буфет, и там продавались шоколадные пирожные. Ну вот как Мишка на севере, только побольше, и сверху такая запятая из шоколада. Вспоминала бабушка Зина свое детство. Я тебе сейчас дам бабушку. Ишь ты его! Молчу, молчу. Миш, интересно было? Конечно, интересно. Столько народу со всей страны. Люди! А тут еще 4 конфеты осталось. Будем щедрыми. Отдадим девочкам. Точка и ша. Прошу считать меня девочкой. Ха-ха-ха. Когда прозвенел звонок, мы спрятали пустую банку и кипятильник, а весь сервиз убрали на шкаф. Класс чинно расселся и облизывался. Хорошо. Инна Дворская, делившая со мной парту, сладко улыбнулась. «Спасибо за чай», — придвинувшись ко мне, она добавила. «И за третью конфету». «Мне так не дал», — донеслось с задней парты. Я обернулся. Рита Сулима надула губки и косилась в сторону, напуская на себя грусть и разочарование. «Риточка», — начал я оправдательную речь, — «тебе сладкое нельзя, а то будешь толстая и некрасивая». Поняв, что попал в смысловую ловушку, я смолк. «Правильно», — вздохнула Дворская с нарочитой печалью. «Пусть лучше Инночка заплывает жирком». «Девочки, я этого не допущу», — твердо пообещал я. «Буду лично следить за объемами ваших талий». «Одних лишь талий?» — промурлыкала Рита, подаваясь вперед. Выдержав взгляд ее непроницаемо черных, завораживающих, затягивающих глаз, я набрал воздуху в грудь, чтобы высказаться. Однако ничего нейтрального, подобающего примерному поведению в школе, не нашел. На язык так и просились ответы в духе «детям до 16». Но я смолчал, опустил глаза и криво усмехнулся. Меня спас приход математички Нины Константиновны. Сухая, жесткая, со старомодной прической и в ужасных роговых очках, Нина Константиновна носила вечную свою синюю кофту и строгую черную юбку. «Здравствуйте, дети!» «Здрасте!» — прошумел класс, гремя стульями. «Садитесь!» «К доске пойдет!» Сжав тонкие, бескровные губы, учительница математики исследовала классный журнал, а дети притаились, цепенея, как бандерлоги перед питоном Каа. «Рита Сулима!» Девушка прошествовала мимо, легонько задев бедром мое плечо, будто случайно коснувшись, а я мрачно подумал, что пока меня спасает лишь невинность самой Риты. Ей нравится дразнить Мишку Гарина, манить на грани озорства и обольщения, упиваться пробудившейся женственностью. Но Сулима ни за что не шагнет за край, желанный и пугающий. Она выглядит как взрослая девушка, познавшая все стороны близости. А на самом деле это обычная девчонка 70-х. Затащить такую в постель легко, но только после свадьбы. «Дай определение нечетной функции», — монотонно проговорила Нина Константиновна, «и ответь, как нечетность функции влияет на ее график». Сулима повернулась к доске и подняла руку с мелком. Подол школьного платья полез вверх, притягивая взгляды мальчишей со всего класса. Я нарочно отвернулся и пересекся со взглядом Инны, понимающим, сочувствующим, ласковым. Мелок застучал по доске, выписывая математические кренделя. «Функцию называют нечетной, если для любого значения x выполняется равенство». Ритин голос звучал спокойно, без волнующих грудных обертонов, а рука выписывала символы. «Это означает, что график нечетной функции симметричен относительно начала координат». Щекоча мое ухо прядкой волос, Инна зашептала. «Это она специально». «Обе вы хороши», — проворчал я. Дворская отстранилась огорченно, и мне пришлось спешно договаривать. «Просто чудо, как хороши!» Девушка залучилась радостью. Пятница, 31 января 1975 года. Раннее утро, Первомайск, улица Киевская. Левый берег Южного Буга полого поднимался в сторону восхода. Создавалось такое впечатление, что это горизонт слегка кренится к реке, а по его краешку катится солнце. Красное огненное колесо набрасывало нежно-розовый отсвет на слежавшийся снег, покрывавший крыши частного сектора, а телевышку, парившую в студеном утреннем воздухе, выставляла четкой прорезью, тушью, вписанной в кремовые небеса. Марина прищурилась, глядя за боковое стекло, тронутое влагой. Служебная «Волга», прозванная «Дублеркой», «Волга ГАЗ-2424». Внешне этот спецавтомобиль не отличался от серийного ГАЗ-24, но под капотом у него скрывался мощный 8-цилиндровый двигатель более 200 лошадиных сил от «Чайки» ГАЗ-13, а в салоне имелся рычаг автоматической коробки передач. «Дублерки» выпускались малыми партиями по заказу КГБ для сопровождения правительственных ЗИЛов, а также для слежки за иномарками дипломатов. Въехала на мост, и справа распахнулся Южный Буг, скованный льдом. По снежным наметам тянулись цепочки следов. Целые тропинки были протоптаны между берегами. Людям так удобнее попадать из Альвеополя в Голту. Исторические районы Первомайска. Альвеополь занимает левый берег Южного Буга, Голта – правый. Посередине, вклиниваясь между Южным Бугом и его притоком Синюхой, располагается Богополь. «Куда?» – отрывисто спросил Григорий, сидевший за рулем. «На Киевскую». «Или...» – Исаева задумалась. «Вот что, заедь пока на стоянку у исполкома. Надо поговорить». Ершов бросил на нее взгляд, но девушка уже отвернулась, не став разбираться в чувствах недавнего врага. «Хм, а теперь он кто? И не друг, и не враг, а так?» «Самое смешное заключается в том, что никому другому и довериться-то нельзя». Дублерка, подрёвывая мотором, вкатилась на стоянку у райисполкома пятиэтажки, замерла утробно рокоча, и Григорий выжидательно посмотрел на Марину. Девушка вздохнула. «Еще б шашечки нарисовать по борту», — подумала она отстраненно, глядя, как редкие хлопья снега тают на светло-оливковом капоте. «Помнишь, ты сказал Евгению Ивановичу, что тебе можно верить?» «Можно», — подтвердил Ершов, выпрямляя спину. «Раньше он обязательно стал бы расспрашивать, что да как», — отметила про себя Марина. «А теперь ведет себя по-мужски. Или это я себе напридумывала?» «Если честно, я хотела сейчас выйти и совершить, ну, скажем так, должностной проступок», — призналась девушка, напрягаясь в ожидании отказа. «Но одной мне будет трудно. Ты мне поможешь?» «Да», — спокойно и твердо сказал Григорий. Исаева повернула к нему голову, встречая бестрепетный взгляд. «Только не думай, что я соглашаюсь по недомыслию, или это у меня романтические позывы взыграли», — сказал Ершов, опуская глаза и отворачиваясь. «Просто я тебе верю», — пожал он плечами. «Не станешь ты совершать ничего такого, чего мне потом и вспоминать не захочется. Этот твой проступок, он как-то связан с Михой?» «С ним». Решившись, Марина устроилась поудобней. «Миха слишком много знает, поэтому мы за ним и охотимся. Моссаду он нужен по той же причине. А я хочу Михе помочь. Ты спрашивал, что нас с ним связывает?» «Марина», — поднял Ершов руку жестом слабого сопротивления. «Да все равно, что не перестанешь думать об этом!» В девичьем голосе стал различим оттенок нетерпения. «А я и сама не знаю, что. Конечно, я ему очень благодарна, и Миха мне симпатичен, но...» Чувствуя, как в ней поднимается раздражение, Марина выпалила. «Будь он хоть на 3 года старше, между нами хоть что-нибудь добыло, а так...» Исаева глянула на Григория, замечая следы смятения. Ершов по-всякому уворачивался, занимая руки пустяками. То руль зачем-то протрет ладонью, то рычаг переключения скоростей. И вот попался. Не успел опустить веки, и Марина увидела, как в глазах напарника, казалось, навсегда потухших, тлеет, разгорается робкий огонечек надежды. Девушка даже застыдилась, словно подглядела за чем-то глубоко личным. «Мы сегодня часто говорим о доверии», — пробормотала она, тут же усилием воли возвращая голосу непринужденность. «Так вот, больше всех я верю Михе. И если даже сам председатель КГБ отдаст мне приказ задержать его, я постараюсь Мише помочь, чем бы мне это ни грозило. Я не смогу тебе объяснить, почему. Все это на уровне догадок, чувств, интуиции. Даже для самой себя сформулировать не получается». «Марина», — мягко сказал Ершов, легонько касаясь рукава ее дубленки, «мне достаточно того, что ты хочешь как-то уберечь Миху от назойливого интереса конторы. Если для этого понадоблюсь я, то мне будет приятно тебе помочь. Пусть даже меня потом запишут в соучастники или вовсе в предатели. Что нужно делать?» Исаева вздохнула свободнее, сама поражаясь своей откровенности. Конечно, нелегко носить в себе секрет, но раньше ей бы и в голову не пришло обсуждать Мишу с Ершовым. Теперь все по-другому. Григорий стал иным, таким, каким должен быть. «В общем, так», — сказала Марина решительно. «Найти Миху было бы очень сложно, не оставляя он следов. Миха вылечил нескольких людей, и они могут как-то выдать его, даже сами того не желая. Проговорятся или... Ну, по-разному бывает. Нужно хотя бы предупредить их, чтобы не болтали лишнего. Наши вот-вот заявятся к ним в гости». «Их трое», — понятливо кивнул Ершов. «Кацман, Черноусов и Шевелева. Тебе тогда лучше поговорить с девушкой, а я возьму на себя мужиков». Минут 15 они потратили на то, чтобы тщательно обговорить подходящие легенды, и расстались. Григорий поехал на Киевскую навестить Ивана Пантелеевича Черноусова, а Марина направилась к школе номер 12, чтобы перехватить Светлану Шевелеву. Прикидывая, как придать перехвату больше натуральности, Исаева вздохнула. Видимо, придется ей запастись терпением. Появляться в школе нельзя, слишком уж сильная засветка. А бродить вокруг, высматривая нужного человечка, еще худшая тактика. Оставался один вариант — дожидаться конца последнего урока и пересечься со Светланой как бы невзначай. Оккупировав ближайшую телефонную будку, девушка потратила 2 копейки, чтобы позвонить в школу. Басистый женский голос ответил сразу. «Алло?» «Мощная тетя», — мелькнула у Марины. «Ой, здравствуйте, это школа! Еще раз здравствуйте!» — затараторила она, притворяясь мамочкой. «У меня ребенок учится в 9А». «А нам надо сходить в поликлинику, желательно до обеда или в обед. Вы не скажете, сколько у них сегодня уроков?» «Вообще-то 5», — проговорили на том конце провода. «Минутку». «Так, ага, в 9А сегодня не будет 4-го урока. Учитель заболел». «Ой, как хорошо!» — возрадовалась мамочка. «Я еще и на работу успеваю. Спасибо вам большое. До свидания». Повесив трубку, Марина пробормотала. «Ой, как хорошо, учитель заболел». Тем не менее, сей грустный факт наполнял позитивом. И тягучее ожидание укорачивалось, и повода для встречи искать не надо. Как установили ребятки из семерки, Света и Маша Шевелевы обычно не ходят в школьную столовую, а посещают кафе «Березка», расположенное неподалеку за сквером на улице Герцена. Там работает то ли тетя, то ли бабушка близняшек. Если Светлана не изменит свои привычки, то случайное свидание с нею состоится на нейтральной территории и выглядеть будет совершенно естественно. Старшие лейтенанты госбезопасности тоже хочет немножечко кушать, как выражаются первомайцы.